Эпилог. Результаты. Тщательный анализ собранных данных с учетом потенциальных искажений, статистических погрешностей и предвзятости экспериментатора показывает, что когда я влюбляюсь, на самом деле все оказывается не так уж плохо. 10 месяцев спустя. «Встань там! Ты стоял прямо там! Разве?» Он немного поддразнивал ее. За последний год это восхитительное, обиженное выражение лица стало у Оливии любимым. «Немного ближе к фонтану. Идеально». Она отступила на шаг, чтобы полюбоваться на свое творение, а затем подмигнула ему, достала телефон и сделала быстрый снимок. И на мгновение задумалась, не поставить ли это фото вместо нынешней заставки на телефоне. Их селфи вдвоем, сделанное несколько недель назад. Они стоят под юбкой. Адам щурится на солнце, а Оливия прижимается губами к его щеке. Но передумала. Так проходило их лето. Пешие походы, мороженое, ночные поцелуи у Адама на балконе, смех, обмен невысказанными историями, разглядывание звезд. Намного более ярких, чем те, которые Оливия когда-то наклеивала на потолок своей спальни, стоя на стремянке. Она собиралась начать работать в онкологической лаборатории в Беркли меньше, чем через неделю. Теперь у нее будет более плотный и напряженный график и увеличится путь до работы. И все же она не могла дождаться этого дня. «Просто стой там», — приказала она. «Выгляди враждебно и неприступно. И скажи, тыквенные специи!» Адам закатил глаза. «Какой план, если кто-нибудь войдет?» Оливия огляделась. В факультетском коридоре было тихо и пустынно, а тусклое освещение делало волосы Адама почти синими. Был поздний летний вечер, к тому же выходные, никто бы не вошел. И даже если бы вошел, Оливия Смит и Адам Карлсон уже не могли никого удивить. Кто, например? Может появиться Ань, чтобы помочь тебе воссоздать волшебство. Практически уверена, что она гуляет с Джереми. Джереми? Парень, в которого ты влюблена? Оливия показала ему язык и посмотрела на экран телефона. Счастлива. Она была так счастлива и даже не знала, почему. Хотя нет. Конечно, знала. «Ладно, через минуту. Ты не можешь знать точное время», — Адам говорил терпеливо и снисходительно. «Не с точностью до минуты». «А вот и могу. В тот вечер я работала с белковым иммуноблотом. Я просмотрела свои лабораторные журналы и восстановила время и место в пределах погрешности. Я добросовестный ученый». «Хм». Адам сложил руки на груди. «Получился тот иммуноблот?» «Суть не в этом», — она улыбнулась. «Кстати, что ты тут делал?» «В смысле? Год назад?» «Что ты делал на факультете поздним вечером?» «Не помню. Может, у меня был дедлайн? А может, я шел домой?» Он пожал плечами и окинул взглядом коридор, пока взгляд его не упал на фонтанчик. «Может, мне хотелось пить?» «Может быть». Она сделала шаг ближе. «Может, ты тайно надеялся на поцелуй?» Он посмотрел на нее долгим веселым взглядом. «Может быть». Оливия сделала еще шаг вперед. И еще, и еще. А затем ее будильник прозвонил. Точно в тот момент, как она встала ровно перед ним. Еще одно вторжение в его личное пространство. Но на этот раз... Когда она привстала на цыпочки, когда она закинула руки ему на шею, ладони Адама прижали ее к его груди. Прошел год, ровно 1 год. И теперь его тело было так хорошо знакомо ей. Она знала ширину его плеч, щетину, запах его кожи, все наизусть. Она чувствовала улыбку в его взгляде. Оливия погрузилась в него. Позволила ему поддержать себя. Потянулась, и ее губы почти коснулись его уха. Она прижала их плотнее и тихо шепнула. «Можно я вас поцелую?» доктор Карлсон».